Матерь Агни-йоги. Хорошо, когда знаете, что мы одобряем и что порицаем, но еще лучше, когда, зная то, что порицаем, не допускаете его. Дух хочет от многого освободиться, но не хочет астрал. Уступки астралу и его побуждениям считаются шагом назад. Сколько шагов, столько и отступлений от избранного пути. Конечно, преодолеть себе ветхого человека в одночасье нельзя. Но и потворствовать его импульсам тоже нужен срединный путь постепенного овладения своим астральным проводником. Буйные восстания астрала очень опасны, ибо могут мгновенно лишить многих накоплений. Так, например, безудержное раздражение моментально сжигает фосфорную ткань и делает человека беззащитным. Хорошо знать, чего не следует делать.